Глава 18. Утром мы перенеслись в академию. Нас сопровождали эльфы, чтобы мы снова не влипли в неприятности. На площади уже ждали, и как только мы появились, дежурный студент бросился к директору. Запыхавшийся Красвилл появился одновременно с последним членом нашего странного отряда. «Все целы?» «Лар? Вы откуда таким составом?» «Долгая история. Но все твои студенты живы. Не волнуйся. Распорядись, пусть моих ребят накормят и покажут, где можно отдохнуть. А я пока тебе все расскажу». Директор осмотрел нас, пыльных и невыспавшихся, но целых. «Гремлайн, ты тоже ко мне. Остальные, марш приводить себя в порядок». «Директор, мое любопытство не выдержало. А другие группы вернулись?» Красвилл помрачнел. «Не все, но мы пока ждем. И трое мужчин ушли. Мы с Ариком двинулись в сторону своих комнат. По дороге нас догнал Вронг. «Интересно, наши все вернулись?» Парень встал справа от меня и начал разговор. «Скоро узнаем», — пожала плечами. «Мне было известно не больше, чем ему». «А занятия еще будут? Скоро сессия должна была быть». Я промолчала. «Милена, что от тебя хотел эльф?» Одногруппник не стал больше искать нейтральные темы, а спросил в лоб. Я аж остановилась, чуть не споткнувшись о первую ступеньку лестницы. «Вронг, а какая тебе разница?» Грубить не хотела, но как по-другому ответить я не нашлась. «Просто». Парень был прилично выше меня, и мне пришлось смотреть на него снизу вверх. Арик встал рядом со мной и пока молча слушал. «Ясно же, что ему от тебя что-то надо. Ему на всех было плевать, а тебя он и щитом прикрыл, и силами поделился. А в лесу? Ты понимаешь, что оставаться с ним один на один — это портит свою репутацию?» «Ой, насмешил! Какая у меня репутация? Ненормальная магичка с неконтролируемыми выбросами силы. Такую еще попробую испорти. Хуже уже некуда. Вронг, мы с ним прошли за последнее время немало трудностей. Я ему доверяю. И мне совершенно плевать на слухи. Чуть приврала. Не так уж мне нравится, когда за моей спиной шепчутся и говорят гадости. Но держим спину и нагло врём. А мне не плевать». Кажется, он начал злиться. Чего это он? «И я видел, как ты на него смотрела. Конечно, влюбиться в эльфа, да еще и владыку — это прямо мечта любой девушки. Только это жизнь, Милена, а он поиграется и уйдет. Ты хоть что-то знаешь о нем? Знакома с обычаями эльфов?» Вронг повысил голос и шагнул мне навстречу, но Арик его остановил, став между нами. «Хватит, Вронг. Она сама разберется, что делать». «Ну, конечно. Когда влюбленная девица могла сама понять, что ее избранник — подлец?» «А ты откуда это знаешь? У меня, например, к Клару нет претензий. Заносчивый и с высоким самомнением, но и в беде не бросит. Ты знаешь о нем больше?» Одногруппнику явно нечего было на это ответить. Он сверкнул глазами, хотел сказать что-то еще, но передумал, просто развернулся и ушел. Мы с Ариком переглянулись и пошли дальше молча. Лишь возле двери в мою комнату он вдруг сказал: «Знаешь, я в чем-то согласен с Фронгом. Лар — это не только тот, кто ел с нами из одного котла и сражался с нежитью. У него есть огромная страна, где он главный. Может казнить, уволить, начать войну, если захочет. А сколько ему лет, мы даже представить не можем. Уверена, что тебя устроит все это. Я тебя поддержу в любом случае, но не хотелось бы носить тебе шоколадки и носовые платки, если кто-то разобьет тебе сердце». Он тепло и слегка грустно улыбнулся, потрепал меня по голове и ушел к себе, не дожидаясь ответа. А я так и осталась стоять посреди коридора, думая, а не дура ли я? Во что ввязалась? Лишь когда почувствовала, как сумка больно врезается в плечо, я отмерла и открыла дверь к себе. «Мамочки!» Сумка шлепнулась на пол, загремев баночками зелий. На шум выглянул сосед. «Что у тебя там опять?» Он тоже шагнул в дверной проем и застыл рядом. «Ого! Это что такое?» Левая половина комнаты была зеленой. Всю стену, за исключением окна, занял мой цветок. Он как плющ выпустил пару побегов из горшка, потом цеплялся ими за неровности и разросся до потолка. И вся эта стена цвела, источая невероятный аромат. Мой первый бутон был ярко-желтый, с зеленым узором по прожилкам. Сейчас же распустились еще и сине-фиолетовые цветы. На одном растении цветы двух видов. Никогда такого не видела. «Это Эариус. Мне Лар прислал еще перед практикой. Только он был меньше. Намного». Арик хмыкнул и похлопал меня по плечу. «Знаешь, соседка, я передумал». Он кивнул туда, где мы разговаривали несколько минут назад. «Я полностью одобряю эльфа». «Это почему вдруг такие перемены?» «А что ты знаешь об этом растении?» — ответил он вопросом на вопрос, потом подмигнул и оставил меня одну в комнате. «Да ничего я не знаю. И, кажется, придется это наверстать в ближайшее время. Хотя бы для того, чтобы узнать, как сделать, чтобы этот цветок не вытеснил меня из моего жилища с такой-то скоростью роста. Теплый душ и горячий чай творят чудеса». Я переоделась в пушистый белый свитер, удобные брюки и уютно расположилась на кровати с мыслью выспаться. «Как же?» — размечталась. Стук в дверь оторвал мою голову от подушки, а просунувшаяся в открывшуюся щель голова соседа выдала. «Тебя директор вызывает». «Не дадут мне тут поспать». Быстро причесалась, собрала прилично отросшие волосы в косу и пошла сдаваться. Вроде я ничего не натворила, бояться нечего, но все равно было тревожно. «Милена, присаживайся». В кабинете были Красвилл и Лар. Я заняла свое кресло и стала ждать продолжения. «Вина хочешь?» Лар встал и двинулся с пустым стаканом к столику с напитками. «Не спаивай мне студентов», — буркнул директор из-за стола. «Твоим студентам коньяк надо в столовой выдавать вместо ужина с такой учебой». Эльф, который чудесным образом привел себя в порядок и, как всегда, поражал белизной одежды, не дожидаясь ответа, протянул мне стакан. Принюхалась. Я ровно отношусь к алкоголю, но это вино вкусно пахло смородиной, и я немного пригубила. Директор покачал головой, но сказал не об этом. «Мне рассказали, что случилось в приграничье. Боюсь, вашей группе досталось больше всех. Другие либо застали уже разрытые захоронения, либо на их долю выпало несколько зомби. Все живы, а сломанные конечности целители уже залечили». Красвилл откинулся в своем кресле и продолжил. «Благодаря тебе, Милена, мы не получили праздно шатающегося или, что еще хуже, присоединившегося к врагу голема. Ума не приложу, сколько времени он там находился и сколько силы потребовалось, чтобы его уничтожить. Ты молодец». Я засмущалась. А может, просто от вина раскраснелись щеки. «Директор, я лишь наполнила силой заклинание профессора Гримлайна». «Не преуменьшай. Боюсь, даже он не смог бы удержать концентрацию во время атаки нежити. Поражаюсь, сколько же в тебе магии». Он отпил из своего стакана, внимательно разглядывая меня. Скорее всего, изучал магическим зрением. «Король собирает силы. Он уже заключил несколько союзов. С эльфами», — кивок в сторону Лара, — «и друидами в том числе. Наши студенты тоже окажутся на поле боя, а так как ты у нас самая заметная, то его величество желает лично с тобой познакомиться. Родители графини Лордек уже донесли о недавнем инциденте. Я имел по этому поводу с ним не самый приятный разговор, между прочим. Теперь он желает видеть тебя. Полагаю, чтобы убедиться в твоей лояльности и послушности». Я сделала большой глоток вина, практически не разбирая его вкус. «А если я не хочу?» — робко спросила, понимая, что моего желания тут не спрашивают. «Не волнуйся. С тобой отправлюсь либо я, либо профессор Гримлайн. Никто не собирается тебе вредить». «Когда?» «Думаю, что на днях. Мне передадут, когда у него найдется время для встречи. А может, не найдется? Пусть он себе занимается военными делами. Мне дико не хотелось встречаться с монархом. Не люблю я тех, кто смотрит на меня свысока. На этом, пожалуй, все. Можешь... Крас, перебил его эльф. Можешь нас ненадолго оставить тут. Что? Зачем? Мы вроде уже все обсудили, что собирались. Директор недоуменно посмотрел на Лоруиндуила. Тот ответил ему серьезным взглядом. «Только не говори...» Директор посмотрел на меня, потом снова на эльфа и закрыл лицо руками. «Идиот! Тебе проблем мало!» Мне стало обидно. Почему это меня за проблему считают? «Это мое дело, Красвилл. Я сам разберусь». На лице Лары не отразилась ни одна эмоция. «Просто дай нам поговорить». «Лар, ты правда с ума сошел? Она студентка!» Директор размахивал руками, пытаясь достучаться до собеседника. «Совет и так еле терпит твои поездки сюда. Что будет, когда они узнают, что ты связался с девчонкой?» «Я разберусь. Не волнуйся». От холодного голоса у меня мурашки побежали по коже. Я вжалась в кресло, чтобы не привлекать внимания спорящих. «Ну и черт с тобой! В своем лесу будешь сам проблемы решать. Только не смей мне обидеть студентку!» Он вышел из-за стола и все-таки пошел к выходу. «Сейчас нет средств отстраивать академию заново». И он ушел, хлопнув дверью. Повисла неловкая тишина. Лар подошел ко мне, забрал пустой стакан и убрал его на место. Потом подал руку, поднял с кресла. И вот уже он сидит, а я у него на коленях. «Ты для этого выгнал директора из его же кабинета?» — удивилась я. «Ну, да. И для этого тоже». Одна рука лежала у меня на колене, а вторая обнимала за талию. «Вообще, я хотел поговорить. Но сначала...» Мужчина притянул меня еще ближе и поцеловал. Губы были теплые и мягкие. Он пах свежестью, а прикосновения рук вызывали мелкую дрожь в теле. Но он нехотя от меня оторвался. Жаль. Не обращая внимания на Красвилла. Он поворчит, но моя личная жизнь его не касается. «Лар, у тебя правда могут быть проблемы из-за меня?» Эльф помрачнел и отвел глаза. «Я тебе уже говорил, что помимо меня важные решения имеет право принимать совет». Пальцы, гладящие меня по коленке, очень отвлекали от разговора. «И да, они же должны одобрить избранницу владыки, чтобы он под воздействием чувств не натворил глупостей». «Связаться с человеком — это же глупость, да?» Неприятно заныло сердце. «Но я и не претендую на место рядом с тобой на троне. Чего им опасаться?» «Я это знаю, а они нет. Там такие упертые старики, что требуют четкого выполнения древних традиций. Будь их воля, они бы не подпустили ко мне никого, кто бы не прошел отбор». «Отбор?» «Да, есть одна легенда, где описывается, как именно определялись пары для эльфийских владык. Но даже мои предки уже не могли найти подходящую претендентку. Я и пытаться не буду, о чем в совете прекрасно знают». «Ну а...» Было неловко спрашивать, но жутко интересно. «Они же не могут запретить тебе иметь любовниц?» «Нет, конечно. Только, Милена, я не хочу, чтобы ты была просто девушкой на одну ночь. И я помню, что ты согласилась на свидание. Я хочу показать тебе вечный лес и отвлечь ненадолго от всего этого». Лар обвел глазами кабинет. «Как насчет завтра вечером?» И он ждал ответа. Я обнимала его за шею и чувствовала, как под моими пальцами все быстрее бьется кровь. Неужели он волнуется, что я откажусь? «Есть какие-то правила, как мне надо одеться?» «За это не волнуйся. У меня есть для тебя подарок, и я очень надеюсь, что тебе понравится». «Какой?» «Сама увидишь». Услышав шаги и голос директора в приемной, я подорвалась. с мужских коленей и в панике попыталась хоть волосы поправить. Вряд ли это удалось, но Красвилл все же не застал нас целующимися. Уже хорошо. «Вы еще тут?» Он обвел нас тяжелым взглядом. «Совсем обнаглели». Я почувствовала, что заливаюсь краской. Зато Лар ничуть не смутился и даже не подумал встать или сделать вид, что мы тут просто разговаривали. Как мне научиться такой самоуверенности, а? «Дрейк, брысь отсюда! И чтоб до встречи с королем я про тебя не слышал». Красвилл занял свое место, а я поймала лукавый взгляд эльфа, не сдержала улыбки и поспешила уйти. Прикрывая дверь, я еще раз слышала недовольный голос директора. «Лар, ты каким местом думаешь?» Фыркнула, захлопнула дверь и, избегая смотреть на секретаршу, бросилась к себе. Я даже не удивилась, застав на кухне распивающую чай парочку. «Катрина, как практика?» Я обняла подругу и легонько дернула ее за кончик русой косы. Настроение было поразительно хорошим. «Ой, представляешь!» И девушка рассказала, как они оказались на старом кладбище. Было страшно, но они упокоили с десяток мертвецов и сегодня утром вернулись. Вечер прошел тихо и мирно. Я слушала, как друзья спорят, чем-то делятся и бросают друг на друга заинтересованные взгляды. Не стала долго им мешать. Первая ушла, сославшись на усталость. Темная сырая комната. Свет исходит только от догорающей свечи на деревянном столе. Огонек мерцает, колышется, как от сквозняка, но пока держится. По каменным стенам стекают капли влаги, впитываясь в земляной пол. Посередине небольшого помещения стоит металлическая кушетка, покрытая тонкой простыней. На ней лежит девушка. Мешковатые серые брюки, такого же цвета рубаха, босые ноги. Волосы некогда черного цвета сейчас запылились и свисают неопрятными прядями. Ее руки привязаны кожаными ремешками к изголовью. Ноги тоже связаны. Она не шевелится, лишь грудь поднимается в такт дыханию. За решеткой, стоящей вместо двери, раздаются тяжелые шаги. От этого звука она дергается. Веревки впиваются в кожу. Со скрипом отворяемых засовов входит парень. Лицо скрыто в полумраке, но широкие плечи и подтянутую фигуру можно разглядеть и при гаснущем огоньке. «Проснулась!» — низкий голос прозвучал весело. «А я уж думал, не дождусь, придется опять будить». Он поставил на стол большую сумку, звякнувшую чем-то металлическим. «Эй, красотка!» — он похлопал девушку по щекам. «Готова продолжить наш эксперимент?» Она открыла покрасневшие глаза. «Хватит, Тель, развяжи меня». Нет уж». Мужчина вернулся к столу и стал доставать принесенные вещи. Ножи, непонятные щипцы устрашающего вида, пустые колбы и зелья. «Раз договорились выяснить природу твоей магии, будем доводить дело до конца. Пей». Он ухватил ее за подбородок и насильно влил содержимое небольшого пузырька. «Остановись, прошу». Девушка закашлялась. «Что значит «остановись, Кейн»?» Мужчина закатал рукав на левой руке своей пленницы. «Ты сама согласилась. Тебе иногда неприятно, я понимаю. Но надо же разобраться, что к чему». «Я не хочу больше. Мне плевать, почему моя сила отличается. Я никому не навредила и смогу и дальше себя сдерживать». «А вот Ковин так не считает. Ты же мне доверяешь, верно?» «Я буду аккуратным. А ты все равно восстановишься, как всегда». И Тель взял приготовленный серебряный нож и, посыпав руку девушки зеленоватым порошком, оставил на ней тонкую ровную царапину. «Мчау факхофеби в кастф оф да стреди». Запястье засветилось, окутанное магией, и в ровном матовом свете стали отчетливо видны синие полосы, проходящие вдоль всей руки. «Смотри, Кейн!» Парень провел пальцем вдоль одной из этих линий. «Это и есть твои магические потоки». «Все не как у людей», — он рассмеялся собственной шутке. «Теперь ты доволен? Могу быть свободна?» Пленница устало вздохнула, даже не повернув голову. «Что ты? Все самое интересное начинается. Зелье временно уменьшает твой резерв, поэтому сейчас они такие тусклые. Представляешь, как это выглядит, когда ты сливаешься с магией? Просто восторг!» «Тель, мы так не договаривались. Ты должен был изучить меня и отпустить. Я хочу домой». Ответить мужчина не успел. В комнату заглянула девица. Рыжие волосы, блестящие при свете огня, коричневые брюки плотно облегали стройные ноги, а вырез на блузке поражал глубиной. «Ну, ты скоро, дорогой?» Она намеренно тянула гласные. «Я тебя уже заждалась. Заканчивай со своей игрушкой. Нас ждут дела». И гостья прильнула к широкой мужской спине, обняв его за пояс. «Погоди, я еще не все успел». «Бросай, там верховный маг пришел, хочет тебя видеть. Ему интересно, когда ты уже устранишь угрозу». И она бросила хитрый взгляд на лежащую девушку. Та дернулась. «Я для вас угроза?» Она попыталась приподняться, но связанные руки мешали. «Само собой, Кейн, никому не подчиняешься, владеешь силой не меньше, чем некромант». Прибывшая отпустила мужчину и встала перед кушеткой. Она смотрела гордо и свысока. «Магия тебя не берет, а вдруг ты обозлишься? Вот Телли сумел хитростью тебя заманить». «Замолчи, Кларис». Парень был недоволен сказанным. «Ой, да ладно тебе, милый, она ж связана и уже столько зелья выпила, что ни на что не способна. И как тебе быть такой беспомощной, а? Нравится?» Кейн забилась в веревках, но магия действительно не отзывалась, а без нее не было и шанса против двух магов. «Пойдем отсюда. Никуда она не убежит, просто убьешь ее завтра». И рыжая потащила мужчину к выходу. Тот обернулся возле самой двери, но ничего не сказал. А у лежащей посреди комнаты девушки текли слезы. Вот за что они так с ней? В этот раз она не спала. Теперь, наконец осознав, как с ней поступили, Кейн твердо решила выбраться. Она доверилась Ковину магов, добровольно согласилась на исследование. Даже сама приняла зелье, чтобы магия не восприняла их действия как что-то враждебное. Как же она ошибалась. Это был единственный раз, когда магия не смогла ее защитить, потому что девушка была уверена, что здесь ей помощь не нужна. Более того, она хотела им доказать свою преданность Ковину и лично Телю. Ей нравился этот парень. И пусть за ним увивалась эта рыжая вертихвостка Кларис, Кейн видела в его глазах заинтересованность. Оказалось, он был увлечен не ею, а ее силой. Сегодня пленница ждала своего мучителя. Не с восторгом влюбленной дурочки, не с ужасом от предстоящих мучений. Она хотела мести. Решетка скрипнула. Тель пришел в то же время, что и каждый день за последний месяц. «Привет, красотка!» Он был, как всегда, весел. «Смотри, что я тебе принес. Парень поднял повыше сверток, от которого умопомрачительно пахло мясом, а потом положил его на стол, рядом с сумкой с инструментами. «Ну, как ты сегодня? Готова работать?» И он загремел, доставая их. «Как никогда!» Собственный голос показался Кейн чужим и грубым. «О как! Да ты молодец! У нас на сегодня столько планов!» «В каком из них ты попытаешься меня убить?» Тель обернулся с обезоруживающей улыбкой. «Я их уговорил, представляешь? Ковин дал добро продолжить мое исследование. Ведь если я во всем разберусь, и мы сможем это повторить, ты представляешь? Армию из таких, как ты! Или хотя бы десяток магов! Это же невероятно! Так что пока убивать тебя нет смысла, не бойся». Успокоил. На самом деле Кейн могла освободиться еще пару часов назад. Действие настойки ослабилось. Магия вновь недовольно ворочалась в груди. Она еще не восстановилась полностью, но этого должно хватить. Пора отсюда уходить. Здесь ей не место. Мужчина взял уже привычный флакон с зельем, но когда он поднес его к лицу девушки, стекло разлетелось на мелкие осколки, забрызгав содержимым все вокруг. «Какого?» Договорить он не успел. Веревки, стягивающие руки, осыпались пеплом. Глаза пленницы стали почти черными, а вокруг разнесся запах паленого. Она села на кушетке, внимательно разглядывая своего неудавшегося палача. «Кейн, что ты делаешь?» Он попятился, пока не уперся спиной в стол. «Ухожу». «Но мы же не закончили, верно?» Она вдруг рассмеялась, стирая возникшие из ниоткуда слезы. «Закончили? Это когда я буду мертва?» «Ну уж нет». Она спрыгнула на пол. Ноги, отвыкшие держать собственный вес, подкосились, но гордость не дала ей показать свою слабость. Тель ощетинился заклинаниями, но у него было слишком мало шансов справиться с обозленной и преданной всеми силой, которая бушевала внутри пленницы. Огнем вспыхнули инструменты и зелья. Все попытки навредить разбивались о защиту Кейн. Она сделала еще пару шагов, а потом отпустила силу. Мстить. Вечером рыжеволосая Кларисс нашла своего возлюбленного. Он лежал на полу комнаты, служившей пыточной. Его голова была практически седая. Лицо покрыли морщины, а некогда сильное тело напоминало скелет. Сейчас он выглядел на свой истинный возраст, не приукрашенный магией, потому что магии в нем не осталось ни капли. А утром меня ждал сюрприз. Я пыталась повернуться на другой бок и все-таки досмотреть сон, но ноги уперлись во что-то твердое. Нехотя приоткрыла один глаз и села на кровати. Коробка. Огромная, размером с приличный чемодан. Завернута в белую бумагу с цветочными узорами и перевязана красной лентой. Сон как рукой сняла. Я босиком спрыгнула на пол и бросилась открывать подарок. Внутри лежало что-то мягкое, в бумажных свертках. Я взяла первый попавшийся под руки и обалдела. Там оказалась черная кожаная куртка с меховой отделкой. Не знаю, чей это мех, но на ощупь он просто нежнейший. Взяла следующий сверток. Там были черные кожаные брюки, вроде даже моего размера. Еще в коробке нашлась белая рубашка с интересным вырезом, перчатки и высокие сапоги. А на дне записка. «Милена, надеюсь, тебе понравится мой подарок. Отказа я не приму. Буду ждать тебя на площади в 6. До встречи». Подписи не было, но она и не нужна была. Принять? А почему бы и нет? Я уже позволила ему больше, чем принято в приличном обществе. К тому же мне все очень нравится. Я примерила. Вещи сели идеально, подчеркивая тонкую талию и стройные ноги, а в вырезе рубашки симпатично сверкал серебряный кулон. Распустила волосы, которые теперь спускались ниже лопаток и завивались крупными локонами. Захотелось улыбнуться своему отражению. Признаться, я давно не чувствовала себя такой красивой. А от этого сразу поднималось настроение и крепла вера в себя. Все-таки Лар угадал с подарком. «Вау!» — раздалось от двери сразу после короткого стука. «А ты, оказывается, красотка!» Я запустила в соседа подушкой, но была рада комплименту. Арик плюхнулся прямо на незаправленную кровать и сказал: «Даже не вздумай сказать, что ты все это купила на стипендию». «Ни в жизнь не поверю!» Пожала плечами. «Что тут скажешь?» Даже мне понятно, что студенты столько не получают. Вещи были из качественной мягкой кожи и очень удобные. «Давай, колись уже. Что у вас с Ларом?» «Сама не знаю. Что может быть у студентки и эльфийского лорда?» «Любовь, морковь и все такое». Этот паразит явно смеялся над моей растерянностью. «Тогда скажи, что у вас с Катриной?» Решила ему отомстить тем же оружием. «И не вздумай сказать, что ничего. Я вижу, как вы друг на друга смотрите». Пришла очередь Арика теряться. Если б тут не было так сумрачно, я бы решила, что парень покраснел. «Мы друзья. Пока ты там с эльфом оракулов посещаешь, кто-то ж должен меня развлекать». Так, дурачась и смеясь, мы и провели утро. Потом сосед ушел с друзьями в таверну отмечать закончившуюся практику. А я решила почитать книги, которые мне советовал Гримлайн. Не читалась. Я бросила это бесполезное занятие, когда до назначенного времени оставалось чуть больше часа. Сходила в душ, переоделась в новую одежду и даже подвела глаза. Из зеркала на меня смотрела высокая стройная девушка лет 20. Ей очень шел черный цвет, а глаза отливали зеленым в цвет листьев Эариуса, тихонько шуршащих возле окна. Я подумала и надела на пояс кинжал в ножнах. Он вполне подходил к моему образу. А еще я очень волновалась. С одной стороны, мне хотелось увидеться с Ларом. Считала ли я его своим? Нет. Он взрослый, самостоятельный эльф, и глупо пытаться его присвоить. Но при этом мне хотелось быть частью его жизни. С другой, я понятия не имела, как себя вести. Я очень мало знала о Вечном Лесе, о столице эльфов и об их культуре в целом. Как не натворить глупостей? Терзаемая сомнениями, я вышла в коридор общежития и стала спускаться вниз. Где-то между первым и вторым этажом слышались голоса. К моменту, когда я дошла до них, один голос я уже узнала точно. Ванесса. Тут и она меня заметила. «О, какие люди! Наша звезда!» Она скрестила руки на груди, подчеркивая большой вырез. Короткая юбка почти не оставляла простора для фантазии. «И куда это ты?» Только ее мне не хватало, нервы уже на пределе. «Ванесса, сгинь, а!» Я попробовала ее обойти, но на узкой лестнице и так столпилось много народа. Так еще и графиня встала прямо у меня на пути. «Вот еще. Она прошлась взглядом по мне с головы до ног. «Откуда это у тебя?» Голос даже утратил привычную наглость, оставив только растерянность. «И зависть? Быть такого не может». «Что именно?» «Чёрный ергон!» Она ткнула пальцем в мех на воротнике моей куртки. «Он и обычный-то редкий, а за чёрным такая охота. Его нет даже в лучших салонах Виории. Я видела только белый, и то у эльфа». Тут ее глаза распахнулись еще сильнее, и в них отразилось понимание. «Да ладно, Дрейк!» — она нарочно растянула слова. «Чтобы ты и этот эльф? Пф, такой мужик ни за что бы не взглянул на тебя! Разве что ты сама на него вешаешься, а он и не против попользоваться!» Задела ли она меня? «Да». В глубине души я и сама не до конца верила, что достойна такого внимания. А тут ее друзья еще засмеялись и стали театральным шепотом рассуждать, в каких позах меня могли б они. Ведь если эльф повелся, значит, без одежды есть на что посмотреть. Меня начало колотить от злости. Руки затряслись, а сила внутри закипела. Хотя, кажется, это затряслось здание. «Не смей так со мной разговаривать!» Голос эхом отразился от стен. По пальцам пробежали искры. Я уверенно взглянула в глаза Ванессе и склонила голову на бок, размышляя, что я с ней сделаю. «Эй, Дрейк, хорош!» Девушка испугалась моего вида и сделала пару шагов назад. Никто не попытался за нее вступиться. «Я же пошутила. Эльф у тебя или нет? Мне без разницы. У нас вроде как перемирие». «Да неужели?» Прямо внутри здания вдруг раздался гром, и под потолком сверкнула молния. «Да!» — она побледнела, но даже не пыталась защищаться. «Бесполезно». «Мир у нас! Все, успокойся!» На окнах задрожали стекла. Одна из молний ударила в пол под ногами лордок. Та взвизгнула и отскочила с прохода. «Что у вас происходит?» Я краем уха услышала еще один голос, но была слишком зла и сосредоточена. Мной вновь завладела магия, требуя выхода. Гром грянул с такой силой, что сверху на нас посыпались осколки стекла и послышались крики из комнат. «Милена!» Меня вдруг схватили, развернули лицом и с силой прижали к себе. Крепкие руки обняли меня и отпускать не собирались. Я хотела начать сопротивляться, но уловила знакомый запах свежести и травы. «Лар!» «Успокойся, все хорошо». Он погладил меня по волосам. «Хочешь? Я сам ее убью, чтобы она тебя не доставала». Я замотала головой. «Нет, уже не хочу». В теплых объятиях меня отпускало, и пол под ногами перестал трястись. «Да как вы смеете?» К Ванессе вернулся голос. «Вы знаете, кто мои родители?» «А ты знаешь, кто я?» Холодный голос эльфа ледяной водой обрушился на окружавших нас людей. «Если я узнаю, что ты еще хоть раз попытаешься оскорбить Милену, у твоих родителей станет на одну дочь меньше. А может, и их стоит в ссылку отправить?» За то, что так отвратительно выполнили свой родительский долг и вырастили это. Он с пренебрежением кивнул на девушку, которая была мертвенно-бледной, и вдруг покрылась красными пятнами. «Разошлись все! Живо!» Никто не попытался ему перечить. Я слышала, как удаляются от нас быстрые шаги. Кто-то рванул вверх по лестнице, кто-то выскочил на улицу, в чем был. Мы так и стояли на лестнице. Я уткнулась носом в мужское плечо и с силой сжала в руках края плаща. Лар погладил меня по спине и тихо спросил: «Ты в порядке?» Я кивнула. Потом собралась с силами и ответила: «Вроде бы. Даже никого не ранила. Уже прогресс». «Все хорошо, слышишь? Что бы они тебе ни сказали, не обращай внимания». «Зачем они со мной так? Я же их не трогаю». Отчаянно хотелось разреветься, но я изо всех сил держалась. «От зависти». Я чуть не расхохоталась сквозь слезы. «Чему завидовать? Глупости». «Они маги, Милена. Каждая из них мечтает владеть хоть частью твоей силы. Но они почти бездарности рядом с тобой. К тому же ты намного красивее этой выскочки. Что у нее есть? Только знатные родители. А это значит, ей светит брак по расчету, возможно, без ее согласия. Будет идти против их воли, лишат наследства. Ей остается только травить тебя от злости и беспомощности. Потому что именно ты, свободная и сильная, вольна делать выбор и жить своей жизнью, а не навязанной обязательствами». Его голос меня успокаивал, и Лар смог подобрать нужные слова, чтобы вывести меня из ступора. «Спасибо. И за подарок тоже. Мне очень понравилось». Я, наконец, отпустила мужчину и сделала пару шагов назад. «Тебе идет». Он тепло улыбнулся. «Ты очень красивая». Он поймал мою руку, и мы двинулись к выходу. Все любопытные все равно уже в курсе, к кому он пришел.